Глава 11. Той ночью склеп Салы окончательно меня добил. На следующее утро я рано встал и отправился в Кандада искать квартиру. Мне хотелось солнца, чистых простыней и холодильника, где можно держать пиво и апельсиновый сок. Хотелось продуктов в кладовке и книг на полках. Хотелось, чтобы я мог время от времени оставаться дома. Хотелось ветерка в окно и мирной улицы снаружи. Адреса, который звучал бы по-человечески, вместо «для передачи» или «до востребования». Десятилетнее накопление таких блудных адресов может давить на человека как с глаз. Начинаешь казаться себе вечным жидом. Именно так я себя и чувствовал. После одной ночи слишком долгого сна в вонючем гроте, где мне и на минуту оставаться не хотелось, для пребывания, в котором не было никакой причины, кроме того, что он чужой и дешевый, я решил послать его ко всем чертям. Если там была абсолютная свобода, значит, я досыта ею наелся, и отныне намерен был искать что-то менее абсолютное и куда более комфортабельное. Мало того, что я собрался заиметь адрес, я собрался заиметь еще и машину. И если мне следовало заиметь что-то вроде обширных поддерживающих связей, я готов был их заиметь. В газете были объявления о сдаче квартир. Однако первые несколько штук оказались слишком дороги. Наконец я нашел одну над чьим-то гаражом. Это было именно то, чего мне хотелось. Масса воздуха, большое раскидистое дерево с обилием тени, бамбуковые мебели, новый холодильник. Женщина запросила сотню, но когда я предложил 75, быстро согласилась. На машине перед домом я увидел широкую липкую полосу, где значилось 51. И в ответ на мой вопрос хозяйка рассказала, что они с мужем борются за статус штата для Пуэрто-Рико. Они владеют кафе «Ла Бомба» в Сан-Хуане. Знаю ли я его? Разумеется, знаю. Часто там бываю. Несравненная кухня и низкие цены. Я рассказал, что работаю для «Нью-Йорк Таймс» и пробуду в Сан-Хуане около года. Напишу серию статей, направленных на то, чтобы Пуэрто-Рико признали штатом. Но для этого мне потребуется абсолютное уединение. Мы понимающе друг другу улыбнулись, и я дал ей деньги за месяц вперед. Когда хозяйка попросила еще 75 в качестве задатка, я сказал, что на следующей неделе получу зарплату и тогда непременно вручу ей требуемую сумму. Она благодарно улыбнулась, и я поспешил уйти, прежде чем она успела еще с чем-то ко мне пристать. Сознание того, что теперь у меня есть собственный дом, наполнило меня безмерной радостью. Даже если б меня уволили, у меня было достаточно денег в банке, чтобы малость отдохнуть. А при том, что Сандерсон собирался отшелушивать мне по 25 купюр в день, никаких проблем вообще не оставалось. Я дотопал до авеню Дэшфорд и сел на автобус до редакции. На полпути туда я вспомнил, что сегодня у меня выходной, но мне хотелось проверить почту, так что все равно приехал. Пока я шел по отделу новостей к почтовым ящикам, меня окликнул Сала. «Ну, приятель», — выдохнул он, — «тебе бы пораньше здесь оказаться». Лотерман узнал, что Моберг выписал чек за наш залог. Сперва попытался заколоть его ножницами, а потом гнал до самой улицы. Он кивнул. «Коррида, да и только. Я думал, Мобергу не жить». «Боже милостивый», — пробормотал я, — «а что с чеком? Он по-прежнему в силе?» «Думаю, да», — ответил Сала. «Лотерман потеряет лицо, если его аннулируют». Я с сомнением кивнул. Это ломало мой план обзавестись машиной. Я собирался занять у Лотермана денег, а потом отдавать по 10-15 долларов в неделю из моего жалования. Стоя у темной комнаты, я лихорадочно искал какие-то альтернативы, когда Лотерман вдруг выскочил из кабинета и позвал меня к себе. «Хочу тебя лицезреть!» — рявкнул он. «И тебя, Сала, тоже. Нечего там прятаться!» Нарочито его проигнорировав, Сала зашел в темную комнату. Несколько секунд спустя он появился с пачкой сигарет. «Прятаться, черт возьми!» — прохрипел он достаточно громко, чтобы его слышал Лотерман и все прочие. «В тот день, когда мне придется от такого мудака прятаться, я выброшу полотенце!» Лотерман сделал вид, что не расслышал. Никогда я не видел его в таком состоянии. Он пытался поддерживать гневный тон, но казался еще более смущенным, чем все остальные. И после нескольких секунд его речуги мне показалось, что он находится на грани чего-то вроде апоплексического удара. Начал он с восклицаний на предмет того, каким свинством со стороны чертового психа Йемена было вовлекать нас в беду. «Еще Моберг», — простонал он. «Этот псих, этот никчемный алканавт, ведь он у меня ворует!» Лотерман треснул кулаком по столу. «Это пьяное ничтожество, таракан, а не человек. Идет и так запросто кидает меня на 23 сотни долларов». Он уставился на нас. «Можете вы, парни, понять, на что из-за этого сходит мой банковский баланс? Знаете на что? Есть у вас представление, сколько стоит, чтобы эта газета выходила?» Он снова осел в кресле. «Боже милостивый, ведь я вложил в дело свои сбережения по той простой причине, что верю в журналистику. И вот этот позорный гнойный таракан идет и пытается одним ударом меня свалить». Тут Лотерман приложил руку ко лбу. «Йемен!» — вдруг завопил он. «Я все про него понял в ту самую минуту, как его увидел. Я сказал себе: Эд, избавься от этого парня. Он ходячая неприятность». Он погрозил нам пальцем. «Я хочу, чтобы вы держались от него подальше. Понимаете? Какого черта он тут вообще делает? Почему не вернется туда, откуда прибыл? На что он живет?» Мы с Салой пожали плечами. «Кажется, у него есть доверительная собственность», — сказал я. «Он как-то говорил о том, чтобы инвестировать немного денег в кигельбаны». «Боже всемогущий!» — воскликнул Лотерман. «Нахрен! Нахрен таких инвесторов!» Он покачал головой. «И у этого типа хватило духу врать мне, что он на мели. Занял сотню долларов и выбросил ее на мотоциклет. Можете вы это понять?» Я, разумеется, этого понять не мог. И Сало тоже. «А теперь он преследует меня в судебном порядке и хочет еще денег», — продолжил Лотерман. «Видит Бог, мы еще посмотрим, что он на самом деле получит». Он откинулся на спинку кресла. «Такая жуть, что просто не верится», — пробормотал он. «Я только что заплатил 1000 долларов, чтобы вызволить его из тюрьмы. Этого опасного психа, который обещал открутить мне голову». «Ведь он обещал открутить мне голову». «И Моберг», — вспомнил он. «Откуда он вообще взялся?» Лотерман покачал головой и махнул нам на выход. «Идите», — сказал он, — «и передайте Мобергу, что я непременно его посажу». Только мы пошли к двери, как Лотерман еще кое-что припомнил. «Погодите минутку», — позвал он. «Не хочу, парни, чтобы вы думали, будто я не вызволил бы вас из тюрьмы. Конечно, я бы вас вызволил, ведь вы сами это знаете, правда?» Мы заверили его, что знаем, а потом оставили бубнить себе под нос за столом. Я прошел в библиотеку и сел подумать. Машину я все равно собирался раздобыть, независимо от тех усилий, которые бы на это ушли. Я уже приметил Volkswagen с открывающимся верхом за 500, и он казался в чертовски хорошем состоянии. Принимая во внимание фантастические цены на машине в Сан-Хуане, сделку можно было считать очень успешной, купи я его за 400. Я позвонил Сандерсону. «Послушай», — непринужденным тоном начал я, — «сколько я самое меньшее получу от этой заморочки с Зимбургером?» «А что?» — поинтересовался он. «Я хотел бы вперед. Мне нужна машина». Сандерсон рассмеялся. «Тебе не нужна машина. Ты хочешь машину. Сколько тебе нужно?» «Около 1000», — сказал я. «Я не жадный». «Да ты спятил», — ответил он. «Максимум, что я могу при любых обстоятельствах сделать, это 250». «Идет». Быстро согласился я. «Конечно, капля в море, но тоже на пользу. Когда я смогу их получить?» «Завтра утром», — сказал он. «Как раз придет Зимбургер. Мы сможем собраться и все уладить. Но дома я этим заниматься не хочу». Он помолчал. «Около 10 сможешь зайти?» «Конечно», — сказал я. «Тогда и увидимся». Положив трубку, я понял, что готовлюсь к решительному шагу. В конце недели мне предстояло переехать в собственную квартиру, а теперь я и машину почти что купил. Сан-Хуан брал меня в оборот. 5 лет мне не требовалась машина, со времен того старенького Ситроена, который я купил в Париже за 25 долларов и годом позже продал за 10, исколесив на нем всю Европу. Теперь я готов был выкинуть 400 за Volkswagen. Во всяком случае, это давало мне ощущение, будто я куда-то продвигаюсь. Неважно, во благо или во зло. На следующий день по пути к Сандерсону я заглянул на стоянку, где видел Volkswagen. Контора была пуста, а на стене над одним из столов висел любопытный лозунг: «Продавай, ничего не случится, пока кто-то что-нибудь не продаст». Торговца я нашел снаружи. «Подготовьте вон тот», — сказал я, указывая на Volkswagen. «В полдень я дам вам за него 400». Торговец покачал головой. 500, — возразил он, поправляя табличку на ветровом стекле, словно я и так ее не видел. «Бросьте», — сказал я. «Вы же знаете правила. Ничего не случится, пока кто-то что-нибудь не продаст». Торговец порядком удивился, однако лозунгу внял. «Дело сделано», — подвел я итог и повернулся, чтобы уйти. «В полдень я вернусь и заберу его». Он глазел мне вслед, пока я торопливо выходил на улицу. Когда я добрался до конторы Сандерсона, Зимбургер уже был там. Он был одет в ярко-синий костюм и красную рубашку без галстука. На первый взгляд он казался высоким манекеном в витрине какого-нибудь допотопного военного магазина. После 20 лет службы в морской пехоте Зимбургер неловко чувствовал себя в штатском. «Чертовски мешковато», — объяснил он. «Дешевая работа и материя ненадежная». Тут он с энтузиазмом кивнул. «Теперь уже никто ни за чем не приглядывает. Закон джунглей, не иначе». Сандерсон вышел из бокового кабинета. Одет он был, как обычно, под губернатора Паго-Паго. На сей раз на нем был черный шелковый костюм с бабочкой. Зимбургер же выглядел, как оказавшийся вне дежурства тюремный охранник. Потеющий, толстопузый ветеран, который не весть как и не весть откуда наскреб пачку-другую денег. «Отлично», — сказал он, — «а теперь к делу. Этот парень — писатель?» — он указал на меня. «Это Пол Кэмп», — уточнил Сандерсон. «Вы уже видели его у меня дома?» Зимбургер кивнул. «Да-да, знаю». «Мистер Кэмп пишет для «Нью-Йорк Таймс», — добавил Сандерсон. «Нам повезло, что мы смогли его к этому делу привлечь». Зимбургер посмотрел на меня с каким-то новым интересом. «Что, настоящий писатель?» «По-моему, от писателей одни заморочки», — он рассмеялся. «Знавал я в морской пехоте писателей. От них одни заморочки были. Черт, да я и сам там малость пописывал. Мне 6 месяцев давали наставления по боевой подготовке писать. Ну и работенка, в жизни скучнее не бывало». Сандерсон поудобнее развалился в кресле и закинул ноги на стол. «Кэмп поедет с вами на Вьекис, когда вам будет угодно», — сказал он. «Ему нужно осмотреть место». «Да, черт возьми», — воскликнул Зимбургер. «Это место порядком его ошарашит. На всех Карибах нет побережья знатнее». Он повернулся ко мне. «Оттуда можно извлечь настоящий материал. Никто и никогда не писал рассказы о Вьекисе. Особенно в «Нью-Йорк Таймс». «Звучит неплохо», — отозвался я. «Когда вы хотите отправиться?» «Что, если завтра?» — быстро предложил он. — Слишком рано. Осадил его Сандерсон. — Кэмп прямо сейчас занят кое-какой работенкой для Ньюс. Почему бы не в этот уикенд? — Годится, — ответил Зимбургер. — Значит, к четвергу я готовлю самолет. Он взглянул на часы и встал. — Все, отбываю, — сказал он. — Проклятие. Уже почти полдень, а я еще никаких денег не сделал. Даром полдня потратил. Взглянув на меня, он отдал энергичный салют, а затем с ухмылкой поспешил к двери. Добравшись в переполненном лифте до улицы, я поймал такси. На автостоянке меня ждал торговец. Я радушно его поприветствовал, заплатил наличными и забрал машину. Она была желтая, с черным верхом, хорошими шинами и радиоприемником широкого диапазона. Был уже почти час, и я не стал останавливаться у Элла на ланч, а поехал прямиком в газету. Весь день я провел в полицейском участке, беседуя с человеком, который убил свою дочь. «Почему?» – спросил я у него, пока несколько полицейских наблюдали, а Сало щелкал фотоаппаратом. Он что-то выкрикнул на испанском, и полицейские разъяснили мне, что, на его взгляд, от дочери не было толку. Она хотела отправиться в Нью-Йорк. Ей было всего 13, но ее отец утверждал, что она занималась проституцией, чтобы заработать на авиабилет. «Ладно», – сказал я. «Muchas gracias». Для заметки у меня уже было достаточно, и полицейские утащили убийцу прочь. Я задумался, сколько он просидит в тюрьме до вынесения приговора. Вероятно, 2-3 года, учитывая, что он уже признался. «Черт побери», — подумал я. «Что толку в приговоре, когда список судебных дел нескончаемый?» «Хотя», — подумал я затем, — «лично для меня это чертовски славно». Весь день меня преследовало чувство, будто полицейские косо на нас поглядывают. Впрочем, уверенности не было. Мы отправились к Эллу пообедать. Еман сидел в патио, и я рассказал ему, как Лоттерман рвал и метал. «Ого», — — буркнул он. «Как раз об этом я по пути к юристу думал». Он покачал головой. «Черт, я даже туда не пошел. Теперь этот гад Лоттерман взял меня с потрохами. Кстати, насчет отмены моего залога он ничего не говорил». «Он ни почем этого не сделает», — заверил его Сало. «Это выставит его в дурном свете. Если только он не прикинет, что ты собрался свалить». «А я как раз собираюсь», — сообщил Йемен. «Мы в Южную Америку уезжаем». «Вдвоем?» — поинтересовался я. Йемен кивнул. «Хотя теперь придется немного подождать», — сказал он. «Я рассчитывал на деньги от выходного пособия». «Ты звонил Сандерсону?» — спросил я. Он покачал головой. «Позвони ему», — посоветовал я. «У него денег куры не клюют. Я сегодня новую машину купил». Йемен рассмеялся. «Будь я проклят. Она здесь?» «Да, черт возьми». И мы вышли на улицу посмотреть на машину. Йемен согласился, что вид у нее классный, спортивный. «Ну и ты понимаешь, что это значит?» — сказал он с ухмылкой. «Ты на крючке. Сначала работа, потом машина. Очень скоро ты женишься и славно здесь осядешь». Он рассмеялся. «Станешь как старина Роберт. Всегда к завтрашнему отъезду готовиться». «Не беспокойся», — парировал Сало. «Я буду знать, когда уезжать. А ты сначала стань работающим профи, а уж потом валяй, учи меня жить». Мы снова направились в патио. «Скажи, Роберт, а кто такой работающий профи?» — поинтересовался Йемен. «Тот, у кого есть работа?» «Тот, кто может найти работу», — ответил Сало. «Потому что знает, что делает». Йемен немного подумал. «То есть, потому что он знает, что кому-то другому надо сделать?» Сало пожал плечами. «Да, если тебе так угодно». «Мне так угодно», — сказал Йемен. «И я вовсе не хотел принижать твои таланты. Но если ты такой замечательный, как говоришь, и если ты ненавидишь Сан-Хуан так, как заявляешь, тебе стоит сложить одно с другим и стать работающим профи в другом месте, которое тебе нравится». «Да не лезь же ты, блин, в чужие дела!» — рявкнул Сало. «В том, как ты живешь, я вообще никакой логики не вижу. Разберись для начала с самим собой, и тогда я заплачу тебе за профессиональный совет. Ага!» «Бога ради!» — вмешался я. «Бросьте вы ерундой заниматься!» «Проехали!» — бросил Сало. «Мы и так все в глубокой жопе, не считая того, что я профессионал». Гуталин принес поднос с гамбургерами. «Когда ты снимаешься?» — спросил я у Йемена. «Зависит от денег», — ответил он. «Я подумал, нам есть смысл поспрашивать в этот уикенд народ на Сент-Томасе. Не сможем ли мы вписаться на один из кораблей к югу?» Он поднял взгляд. «Так едешь ты с нами на карнавал или нет?» «А, черт!» — воскликнул я и рассказал Йемену про Зимбургера и Вьекис. «Я мог бы это дело отложить», — добавил я, — «но в тот момент, кроме денег и машины, ни о чем думать не мог». «Не страшно», — отозвался он. «Вьекис на полпути к Сент-Томасу. Оттуда каждый день паром ходит». Наконец мы договорились, что я встречусь с ними в пятницу. Они вылетали утром и рассчитывали вернуться в воскресенье к вечеру. «Держись подальше от Сент-Томаса», — посоветовал мне Сало. «Скверные дела приключаются с людьми на том карнавале. Могу тебе кое-какие жуткие истории порассказать». «Ну и что?» — вмешался Йемен. «Там славная выпивка. Тебе тоже стоило бы с нами отправиться». «Нет уж, спасибо», — ответил Сало. «У нас тут уже получилась славная выпивка. Помнишь, без мордобоя я вполне обойдусь». Мы закончили с едой и заказали еще выпить. Йемен стал рассказывать про Южную Америку, и я почувствовал, как где-то у меня внутри вспыхнуло ненужное возбуждение. Даже Сало вдохновился. «Черт, хотелось бы мне туда отправиться!» То и дело повторял он. «Почему бы мне туда не отправиться? Черт возьми, да я где угодно смогу выжить!» Я говорил мало и в основном слушал, помня свои чувства этим утром. А кроме того, у меня была машина на улице, квартира в Кандада и золотой краник от Зимбургера. Я все время об этом думал. Машина и квартира особенно меня не раздражали, Но от того факта, что я работаю на Зимбургера, по спине бегали мурашки. Рассказы Йемана только все бередили. Они с Шино отправлялись в Южную Америку, а я отправлялся к Зимбургеру. От таких мыслей у меня возникало странное чувство. И оставшуюся часть вечера я почти ничего не говорил, а только сидел и пил. Пытаясь распознать, становлюсь я старше и мудрее или просто старше. Больше всего меня доставало то, что на самом деле я не хотел отправляться в Южную Америку. Я вообще не хотел никуда отправляться. И все же, стоило Йеману заговорить об отъезде, я все равно почувствовал возбуждение. Я уже видел, как слезаю с корабля на Мартинике и шляюсь по городу в поисках дешевого отеля. Я представлял себя в Каракасе, Богате и Рио. Как я заправляю миром, которого никогда не видел, но с которым способен совладать, потому что я чемпион. Впрочем, это была чистой воды мастурбация. Ибо в глубине души мне не хотелось ничего, кроме чистой постели, светлой комнаты и чего-то устойчивого, что можно назвать своим, хотя бы до тех пор, пока я сам от этого не устану. У меня росло жуткое подозрение, что я наконец перевалил через гребень. И самым худшим во всем этом деле было то, что я не чувствовал совсем никакой трагедии, а лишь усталость и что-то вроде комфортной обособленности. Глава 12. На следующее утро я на полной скорости помчался в Фахардо. Я нацеливался на одну операцию с недвижимостью, но дело приняло скверный оборот, и мне пришлось его бросить. На обратном пути я остановился у придорожного киоска и купил ананас. По моей просьбе продавец разрезал его на маленькие кусочки, и я ел их, пробиваясь вперед в плотном потоке машин. Спокойно крутя баранку одной рукой, я для разнообразия наслаждался роскошью полного контроля над собственным передвижением. На следующий уикенд, решил я, непременно поеду в Понсе, на южное побережье. Когда я тормознул у редакции, Моберг как раз выбирался из своей машины. «Надеюсь, ты вооружен», — сказал я. «А то при твоем появлении у папаши Лоттермана совсем крышу снесет». Моберг рассмеялся. «Мы пришли к компромиссу. Он заставил меня подписать бумажку, где говорится, что я отдам ему машину, если из вас троих кто-то свалит». «Черт побери», — вырвалось у меня. Йеман уже говорит об отъезде. Он снова рассмеялся. «А меня не колышет. Хрен с ним, с Йеманом. Я все, что угодно подпишу. Подумаешь, большое дело». «Эх, Моберг», — сказал я, — «псих ты ненормальный». «Ага», — согласился он. «Ненормальней некуда». Лоттерман весь день не показывался. Сал заявил, что он кружит по банкам, пытаясь получить ссуду и продолжить выпуск газеты. Это был всего лишь слух, но все в редакции говорили так, словно конец уже наступил. Около трех позвонил Йеман и сообщил, что побывал у Сандерсона. «Попросил меня несколько дерьмовых статей сбацать», — сказал он, — «и пообещал, что даст баксов по 30 за каждую. Вперед он, впрочем, ничего не дал». «Уже неплохо», — отозвался я. «Поработай с ним хорошенько и потребуй чего-нибудь покрупнее. Денег у него больше, чем у Господа Бога». «Угу», — пробормотал Йеман, — «пожалуй. Мне бы получить одну штуковину сотен на 5, тогда бы точно хватило, чтобы отчалить». Примерно через час позвонил Сандерсон. «Сможешь к 7 утра в четверг подъехать в аэропорт?» — спросил он. «О, Господи», — выдохнул я, — «наверное». «Придется подъехать», — сказал он. «Рассчитывай, что будешь занят почти весь день. Зимбургер хочет вернуться до темна». «Я не вернусь», — сказал я. «Поеду на Сент-Томас, на карнавал». Сандерсон рассмеялся. «Я должен был догадаться, что тебя что-то подобное привлечет. На твоем месте я бы держался подальше от города. Местная публика совсем звереет. Лучшие вечеринки проходят на кораблях. На всех яхтах там тоже свой карнавал. И я никаких планов не строю», — ответил я. — «Просто отправляюсь туда и окунусь в славное расслабляющее пьянство». После работы я заехал к Сале и забрал свою одежду, а потом отправился на новую квартиру. Разговаривать с хозяйкой настроения не было, так что оставалось только положить кое-какие вещи в шкаф и поставить немного пива в холодильник. Все остальное было уже в наличии. Простыни, полотенца, кухонные принадлежности. Все, кроме еды. Теперь это был мой дом, и он мне нравился. Я хорошенько поспал, затем доехал до небольшого кальмада и купил немного яиц и бекона на завтрак. На следующее утро я уже готовил бекон, когда вдруг вспомнил, что забыл купить кофе. Тогда я поехал к отелю Кандада Бич и позавтракал там. Купив номер Times, я поел в одиночестве за небольшим столиком на лужайке. Заведение отличалось дороговизной, и шансы встретить там кого-то из редакции были ничтожны. Те из газетчиков, которые не заявлялись к Эллу, обычно торчали в ресторане «Прибой», многолюдном заведении прямо на пляже у самой окраины городка. Весь день я провел на берегу, пытаясь выяснить, закроется в связи с забастовкой газета или нет. Перед тем, как отбыть, я сказал Шварцу, что весь следующий день меня не будет. Якобы я чувствовал, что заболеваю. «О, Господи!» – пробормотал Шварц. «Вы, парни, совсем как крысы на тонущем корабле. Сало весь день занимался в темной комнате своей халтурой, а Вагдервица я застукал, когда он по международной в Вашингтон звонил». Он покачал головой. «Ни в коем случае нельзя устраивать панику. Почему бы вам, парни, не успокоиться?» «Я спокоен, как индийский вождь», – отозвался я. «Просто мне нужен день, чтобы поправить делишки». «Ладно», – устало выговорил Шварц. «В конце концов, это не мое дело. Поступайте, как знаете». Я подъехал к Эллу и в одиночестве пообедал. А затем отправился домой и написал статью, которую Сандерсон хотел послать в «Таймс». Работа была несложная, и я в основном использовал тот материал, который он мне подбросил. Летнее снижение цен, больше молодых людей в отпусках, различные отдаленные места, которые неплохо бы навестить. Статья отняла у меня около 2 часов, и когда я закончил, то решил сразу же отвезти ее Сандерсону и немного выпить, прежде чем ложиться в постель. На следующее утро мне требовалось встать в 6, но было еще слишком рано, и спать мне не хотелось. Когда я прибыл к Сандерсону, там никого не оказалось, так что я забрел на кухню и сделал себе выпивку, а потом вышел на веранду и уселся в одно из кресел. Включив вентилятор, я положил на фонограф пластинку с популярными мелодиями. Я решил, что когда обзаведусь деньгами, непременно подыщу себе подобное местечко. Квартира, которую я снял только что, была хороша лишь для начала. Там не было ни веранды, ни сада, ни пляжа, и я не видел причины, почему бы мне все это не заиметь. Сандерсон прибыл, когда я провел там уже добрый час. С ним был мужчина, который заявил, что он брат знаменитого трубача. Мы сделали свежую выпивку, а затем Сандерсон прочел мою статью и нашел ее превосходной. «Надеюсь, прямо сейчас тебе не нужны деньги», — сказал он. «Может уйти неделя или около того», — он развел руками. «Да много и так не выйдет, скажем, $50». «Годится», — отозвался я, поудобнее устраиваясь в кресле. «Посмотрю, чем бы тебя еще занять», — продолжил Сандерсон. «Прямо сейчас мы перегружены. Загляни, когда вернешься с Сент-Томаса». «Славная работенка», — сказал я. «А то в газете дело совсем табак. Возможно, очень скоро придется от этого материала зависеть». Сандерсон кивнул. «Табак – это точно. Впрочем, насколько все плохо, выяснишь в понедельник». «А что должно случиться в понедельник?» – поинтересовался я. «Пока не могу сказать», – ответил Сандерсон и тут же улыбнулся. «Впрочем, даже если бы ты об этом знал, ничего бы не изменилось. Не бери в голову, с голодухи ты не умрешь». Брат знаменитого трубача по имени Тед молча пялился на берег. Затем он повернулся к Сандерсону и скучающим голосом спросил, «Как там насчет понырять?» «Не очень», — ответил Сандерсон, — «чертовски много уже выловили». Мы немного поговорили о погружении с аквалангом. Сандерсон авторитетно рассказывал про кессонную болезнь и погружение на рифе Паланкар. Тед 2 года прожил на юге Франции и однажды работал с Жаком Кусто. Вскоре после полуночи я понял, что начинаю напиваться, и встал. «Все, пойду», — сказал я. «У меня на рассвете встреча с Зимбургером. Лучше немного поспать». На следующее утро я встал поздновато. Времени на завтрак уже не оставалось, так что я торопливо оделся и схватил апельсин, который проглотил по дороге в аэропорт. Зимбургер, в В компании двух мужчин ждал меня у большого ангара в конце взлетно-посадочной полосы. Увидев, как я выбираюсь из машины, он кивнул. Я поспешил к ним присоединиться. «Это Кэмп», — представил меня Зимбургер своим спутником. «Он наш писатель. Между прочим, в «Нью-Йорк Таймс» работает». Ухмыляясь, он наблюдал, как мы пожимаем друг другу руки. Один из мужчин оказался ресторатором, а другой — архитектором. Предполагалось вернуться в конце дня, как сказал мне Зимбургер, потому что мистеру Робису, ресторатору, нужно было отправляться на вечеринку с коктейлями. Мы полетели в небольшом «Апачи», пилот которого походил на беглеца из летучих тигров. Он всю дорогу молчал, как рыба, и словно бы не осознавал нашего присутствия. После невразительного 30-минутного полета над облаками мы, наконец, устремились носом вниз к Вьекису и с шумом пронеслись по небольшому коровьему выгону, который служил там аэропортом. Уверенный в том, что самолетик вот-вот треснет по швам, я ухватился за сиденье, но после нескольких бешеных скачков мы благополучно остановились. Затем мы выбрались наружу, и Зимбургер представил нас дюжему мужчине по имени Мартин, который напоминал мне профессионального охотника на акул. На нем была аккуратно выглаженная униформа цвета хаки и мотоциклетные очки, а волосы его почти до белизны выгорели на солнце. Общий план заключался в том, чтобы взять в баре у Мартина немного пива и сэндвичей, а затем отправиться на другую сторону острова, чтобы взглянуть на земельный участок. Мартин отвез нас в городок на своем микроавтобусе марки Volkswagen. Однако аборигены, которые должны были приготовить нам сэндвичи, куда-то испарились. Мартину пришлось делать сэндвичи самому. Оставив нас в пустом баре, он в ярости отправился на кухню. Все дело заняло около часа. У Зимбургера завязался серьезный разговор с ресторатором, так что я решил выйти на улицу и поискать кофе. Архитектор сказал, что знает неподалеку аптеку-закусочную. Он пил непрерывно аж с 5 утра, когда Зимбургер неожиданно вытащил его из постели. Фамилия архитектора была Лазард, и тон его был неизменно горестным. «Этот Зимбургер просто чокнутый», — признался он мне. «Из-за него я уже 6 месяцев волчком кручусь». «И хрен с ним», — заметил я, — «пока он платит». Лазард как-то странно на меня посмотрел. «А вы первый раз с ним работаете?» «Ага», — отозвался я. «А что, он не платит?» Вид у архитектора был явно недовольный. «Не уверен. С ним хорошо выпить на халяву и все такое, но порой меня терзают сомнения». Я пожал плечами. «Ну, мне платит Аделанта, так что с Зимбургером мне дела иметь не надо, и это, наверное, к лучшему». Лазард кивнул, и мы вошли в закусочную. Рекламная полоска Кока-Колы на стене представляла собой меню. Еще там были красные лидериновые табуреты, прилавок с верхом из формайки и массивные бурые кружки для кофе. Женщина за прилавком была белой, но с какой-то примесью и тяжелым южным акцентом. «Валяйте, заходите», — бросила она. «Чего вам, кореша?» «Матерь Божья», — подумал я. «Кореша. В какой это городок мы попали?» Лазард купил за 20 центов номер «Ньюс» и тут же увидел на первой странице мою колонку. «А я думал, вы в «Нью-Йорк Таймс» работаете», — сказал он, указывая на мою фамилию под статьей о забастовке на берегу. «Просто им помогаю», — объяснил я. «Сейчас у них очень туго с персоналом. Вот они попросили меня посодействовать, пока не наберут побольше народу». Лазард кивнул и улыбнулся. «Это жизнь, приятель, вы же понимаете. Что у вас там? Разъездная работа?» «Более или менее», — уклонился я от ответа. «Отличная сделка», — заметил архитектор. «Иди куда хочешь. Постоянное жалование, никаких забот». «Черт возьми», — перебил я его. «Вы тоже неплохо устроились». Я улыбнулся. «Вот сидим мы на этом богом забытом острове, как 2 мудака, и нам за это платят». «Мне не платят», — возразил Лазард. «Да, я получаю на расходы, но если вся эта ерундовина не выгорит, это отбросит меня на 2 года назад». Он с серьезным видом кивнул. «Я не настолько признан и не могу позволить себе связывать свое имя с любой халтурой, даже если там не моя вина». Он допил кофе и поставил кружку на прилавок. «Вот вы тут вне подозрений», — сказал он. «Все, что от вас требуется, это написать рассказ». А я на каждом заседании либо тону, либо выплываю. Я испытал жалость к Лазарду. Ему явно не нравился запах того, во что он вляпался, но он не мог позволить себе слишком уж осторожничать. Он был немногим старше меня, и подобное дельце могло стать для него славным прорывом, если оно выгорало. Если же оно не выгорало, то становилось скверным прорывом. Впрочем, даже тогда ему было бы не хуже, чем на протяжении последних 5 лет бывало мне. Меня так и подмывало ему об этом сказать, но я знал, что от этого ему лучше не станет. Тогда он тоже начал бы испытывать ко мне жалость, а я в этом не нуждался. «Ну да», — сказал я, — «каждому хочется натаскать из огня побольше каштанов». «Верно», — отозвался Лазард, вставая. «Именно поэтому я вам и завидую. У вас все колесики крутятся». Я начинал ему верить. Чем больше он говорил, тем лучше я себя чувствовал. На обратном пути к бару Мартина я оглядел городок. Он был абсолютно безлюден. Широкие улицы, низкие здания. Большинство были построены из бетонных блоков и раскрашены в пастельные тона. Но все они казались одинаково пустыми. Мы завернули за угол и пустились вниз по холму к береговой линии. По обе стороны улицы торчали чахлые пальмы. А у подножия холма в бухту выпирал длинный пирс. У самого его конца виднелись 4 рыболовецких судна. Они покачивались на прибое, накатывавшем от пролива в Екис. Бар назывался «Царь Рыба». У него была жестяная крыша и бамбуковая ограда у входа. Микроавтобус марки Volkswagen был припаркован у двери. Внутри Зимбургер с Робинсом по-прежнему энергично переговаривались. Мартин паковал пиво и сэндвичи в сумку-холодильник. Я спросил его, почему городок кажется таким безлюдным. «В этом месяце никаких маневров», — ответил он. «Посмотрели бы вы на этот остров, когда здесь 5000 морских пехотинцев высаживаются. Просто сумасшедший дом». Я покачал головой, вспоминая рассказ Сандерсона о том, что 2/3 острова представляют собой полигон морской пехоты. Странное местечко для постройки роскошных апартаментов. Если только строители не собирались заполонить эти апартаменты отставниками из морских пехотинцев в качестве пушечного мяса. Уже перевалило за 10, когда мы наконец отправились на другую сторону острова. Он был всего 4 мили в ширину. И у нас вышла превосходная поездка по узким дорогам, очерченным раскидистыми деревьями, мимо возвышенных полей сахарного тростника. В конце концов, мы одолели подъем и оглядели чуть ли не все Карибы. В ту самую секунду, когда я окинул взглядом роскошную панораму, я понял, что это именно то место, которое я искал. Мы миновали еще одно поле сахарного тростника, а затем небольшую пальмовую рощицу. Мартин остановил микроавтобус, и мы вышли посмотреть на взморье. Первым моим желанием было немедленно воткнуть в песок шест и сделать заявку на этот участок. Отрезанный от остального мира кольцом крутых холмов, что располагались лицом к морю, пляж был белым, как соль. Мы стояли на самом краю просторной бухты, прозрачная вода которой была кристально-бирюзового цвета, какой получается, если песок на дне белый. Никогда мне не доводилось видеть такое красотище. Хотелось сорвать с себя всю одежду и больше никогда ее не надевать. Тут я услышал голос Зимбургера. Гнусную трескотню, вернувшую меня в реальность. Я вспомнил, что явился сюда не наслаждаться этим местом, а написать нечто такое, что позволит выгоднее его продать. Зимбургер подозвал меня и ткнул пальцем в холм, где он планировал поставить отель. Затем он указал на другие холмы, где предполагалось строить дома. И так почти час. Мы гуляли взад-вперед по берегу, глазели на болота, что должны были расцвести торговыми центрами. На одинокие зеленые холмы, которые очень скоро предполагалось исчертить канализационными трубами. Чистейший белый берег, где уже были размечены пляжные участки. Я делал заметки, пока не почувствовал, что с меня хватит. И тогда вернулся к автобусу, где Мартин неспешно потягивал пиво. «Прогресс идет полным ходом», — пробормотал я, засовывая руку в сумку. Мартин улыбнулся. «Ага. Местечко здесь будет, что надо». Я открыл бутылку пива и быстро ее опорожнил, после чего потянулся за следующей. Мы немного поговорили, и Мартин рассказал, что впервые попал на Вьекис в качестве морского пехотинца. «Славное местечко узнать нетрудно», — сказал он. «Так что, чем служить все 20 лет, он уволился после 10 и вернулся на Вьекис, чтобы обустроить здесь бар. Теперь, кроме царь-рыбы, он владел еще и прачечной, 5 домами в Изабель-Сегунда, концессией на единственную газету и в настоящее время налаживал агентство по прокату машин, чтобы обслужить ожидающийся поток туристов. Помимо всего прочего, он был и главным надзирателем за собственностью Зимбургера, что ставило его в весьма выгодное положение». Сказав об этом, Мартин улыбнулся и потянул еще пиво. «Можно сказать, это местечко подвернулось мне очень кстати. Останься я в Штатах, стал бы еще одним бывшим дубиноголовым». «А вы откуда?» – спросил я. «Из Норфолка», – ответил он. «Но по дому я не слишком скучаю. Последние 6 месяцев, дальше Сан-Хуана я нигде не бывал». Он помолчал, оглядывая маленький зеленый остров, который оказался к нему так добр. «Да, вырос я в Норфолке, но почти его не помню. Слишком давно все это было. Мы выпили еще пиво, и тут Зимбургер, Робис и Лазард вернулись с пляжа. Лазард весь вспотел, а Робис явно очень торопился. Зимбургер дружески похлопал меня по плечу. «Ну что?» – произнес он с ухмылкой. «Готов ты писать статью? Разве я не говорил тебе, что это место – настоящая роскошь?» «Конечно», — отозвался я, — «все, что нужно, у меня уже есть». Изображая разочарование, Зимбургер покачал головой. «Эх вы, писатели, ни для чего у вас доброго слова не найдется». Он нервно рассмеялся. «Писаки чертовы, никогда не расскажут, что делают». Всю обратную дорогу в городок Зимбургер распространялся о своих планах относительно Вьекиса. В конце концов, Мартин вмешался и сказал, что всех нас ждет ланч в его клубе, и что он непременно пошлет парней за свежими омарами. «Ты хотел сказать, за лангустами», — поправил Зимбургер. Мартин пожал плечами. «Черт возьми, всякий раз, как я буду говорить, придется пускаться в длинные объяснения, поэтому я просто зову их омарами». «Это карибский омар», — объяснил Зимбургер Робису. «Крупней и лучше любого другого вида. Их лишней у него нет». Он ухмыльнулся. «Старина Господь Бог наверняка был в неплохом настроении, когда это место делал». Робис выглянул в окно, затем повернулся и заговорил с Мартином. «Ланч как-нибудь в другой раз», — холодно произнес он. «У меня дело в Сан-Хуане. Уже поздно». «Будь я проклят», — вмешался Зимбургер. «У нас куча времени, чтобы его убить. Еще только час. Не имею привычки убивать время», — сказал Робис, снова отворачиваясь к окну. По его тону я заключил, что там, на берегу, что-то пошло не так. Из утреннего разговора я понял, что Робис представляет целую сеть ресторанов, название которой мне полагалось знать. Очевидно, Зимбургер рассчитывал на прибавление к этой сети филиала на Вьекисе. Уголком глаза я взглянул на Лазарда. Похоже, он пребывал в еще худшем настроении, нежели Робис. Это доставило мне определенное удовольствие, которое стало граничить с эйфорией, когда Зимбургер мрачным тоном объявил, что мы немедленно полетим назад в Сан-Хуан. «Пожалуй, я останусь здесь на ночь», — сказал я. «Завтра я должен быть на Сент-Томасе. Хочу попасть на тот карнавал». Я взглянул на Мартина. «Когда отходит паром?» Мы уже въезжали в городок, и Мартин быстро переключился на вторую передачу, одолевая крутой подъем. «Паром был вчера», — отозвался он. «Но у нас тут ходит катер. Черт возьми, я сам могу вас отвезти». «Вот и славно», — порадовался я. «Мне нет смысла возвращаться в Сан-Хуан. Можете высадить меня у отеля». «Не так сразу», — с ухмылкой произнес Мартин. «Сначала покушаем. Нельзя же, чтобы все эти... лангусты даром пропали». Мы отвезли Зимбургера, Робиса и Лазарда в аэропорт, где пилот мирно дремал в тени самолета. Зимбургер тут же на него наорал, и он медленно встал, по-прежнему со скучающей физиономией. Похоже, этому человеку было абсолютно на все плевать. Мне вдруг захотелось пихнуть локтем Лазарда и сказать ему, что мы оба упустили свою возможность. Однако Лазард явно погрузился в тяжкие раздумья, и я лишь кратко с ним попрощался. Он кивнул и залез в самолет. Робис забрался следом, а затем и Зимбургер. который сел рядом с каменноликим пилотом. Все они смотрели прямо перед собой, пока самолет тащился по взлетно-посадочной полосе и скользил над деревьями в направлении Пуэрто-Рико. Следующие несколько часов я провел в баре у Мартина. Вместе с нами за ланчем сидел его друг, еще один бывший морской пехотинец, который владел баром на холме в стороне от города. «Пейте», — без конца приговаривал Мартин. «Все за счет заведения». Тут он зловредно улыбался. «Или, следует сказать, за счет мистера Зимбургера, ведь вы его гость, не так ли?» «Так», — соглашался я и принимал на грудь еще порцию рома. Наконец мы взялись за омара. Я сразу понял, что этот омар оттаивал еще с утра. Но Мартин гордо заявил, что парни только-только его изловили. Тогда мне явилась картина того, как Мартин заказывает своих омаров в штате Мэн. Дальше отрывает им клешни и запихивает ракообразных в морозилку, где они лежат, пока он не скормит их гостям Зимбургера. После чего аккуратно внесет их в расходный лист. Один журналист. $40. Включая трудовые затраты на увеселение. После того, как я съел двух лангустов, пропустил несчетное количество бокалов и до предела устал от болтовни, я встал, собираясь уйти. «В какую сторону отель?» — спросил я, нагибаясь за своим кожаным саквояжем. «Идемте», — сказал Мартин, направляясь к двери. «Я подброшу вас до Кармен». Я последовал за ним до микроавтобуса. Мы проехали примерно 3 квартала вверх по склону холма до низенького розового здания с вывеской «Отель Кармен». Заведение пустовало, и Мартин велел хозяйке предоставить мне лучший номер. Это тоже за его счет. Прежде чем уйти, он сказал, что завтра утром отвезет меня на Сент-Томас на катере. «Придется сняться около 10», — добавил он. «Мне там в полдень надо с одним приятелем встретиться». Я знал, что он лжет, но это не имело никакого значения. Мартин был как тот автомеханик, который только-только обнаружил страховую компанию. Или как тот простофиля, что спятил на первом же подсчете расходов. Мне показалось, что недалек тот день, когда они с Зимбургером друг друга разоблачат. Лучший номер в Кармен стоил $3 и имел балкон с видом на городок и бухту. Я напился и наелся до отвала, а посему, едва войдя в комнату, немедленно бросился на кровать и заснул. Через пару часов меня разбудил стук в дверь. «Сеньор», — послышался голос, — «вы обедаете с сеньором царь рыбой, нет?» «Я не голоден», — сказал я. «Я только-только ланч съел». «Си», — отозвался голос, и я услышал быстрые шаги вниз по лестнице. Было еще светло, и я никак не мог снова заснуть. Так что вышел из номера в надежде раздобыть бутылку рома и немного льда. В одном здании с отелем располагалось что-то вроде продуктового склада, полного алкоголя. Ухмыляющийся пуэрториканец продал мне бутылку рома за $1 и упаковку льда за $2. Я заплатил и поднялся обратно в номер. Смешав себе выпивку, я вышел посидеть на балконе. Городок по-прежнему казался заброшенным. Далеко за горизонтом виднелся соседний остров Кулебра. И откуда-то с той стороны доносились гулкие раскаты взрывов. Я вспомнил слова Сандерсона о том, что Кулебра – полигон для бомбометания флота Соединенных Штатов. В свое время это было волшебное местечко, но не теперь. Я уже минут 20 просидел на балконе, когда внизу по улице прошел негр с маленькой серой лошадкой. Цокот копыт разносился по городку, будто пистолетные выстрелы. Я наблюдал, как парочка гремит себе дальше по улице и исчезает за гребнем небольшого холма. Цокот доносился еще долгое время после того, как они скрылись из вида. Затем я услышал другой звук. Приглушенный ритм шумового оркестра. Уже темнело, и я не мог понять, с какой стороны доносится музыка. Звук был негромкий, притягательный. Я сидел полупьяный на балконе и слушал его, чувствуя себя в ладу с миром и с самим собой, пока холмы у меня за спиной переливались алым и золотым в последних косых лучах солнца. Затем наступила ночь. В городке зажглись немногие огни. Музыка доносилась с длинными перерывами, словно между припевами кто-то что-то объяснял музыкантам, а затем они начинали снова. Внизу на улице раздавались голоса. и время от времени я слышал цокот копыт еще одной лошадки. Изабель Сегунда казался активнее ночью, нежели на протяжении долгого жаркого дня. Пребывание в таком городке заставляет человека чувствовать себя Хамфри Богартом. Ты пребываешь на прыгучем самолетике и невесть почему получаешь отдельный номер с балконом, выходящим на городок и бухту. Дальше ты сидишь там и пьешь, пока что-нибудь не случается. Я чувствовал чудовищную дистанцию между собой и всем, что реально. Вот он я на острове Вьекес, местечке столь ничтожном, что я даже не подозревал о его существовании, пока мне не сказали сюда явиться. Сижу, доставленный сюда одним психом, и ожидаю, чтобы другой псих меня отсюда увез. Был самый конец апреля. Я знал, что в Нью-Йорке сейчас теплеет, что в Лондоне влажно, что в Риме жарко, а я торчал на Вьекесе, где всегда было жарко, и где Нью-Йорк, Лондон и Рим оставались всегда лишь названиями на карте. Тут я подумал про морских пехотинцев, в этом месяце никаких маневров. И вспомнил, зачем я здесь. Зимбургеру нужна брошюра, ориентирована на инвесторов. Твоя задача — продать это место. Не опоздай, иначе он... Мне платили $25 в день за то, чтобы я разрушил то самое место, где я впервые за 10 лет почувствовал себя дома. Платили за то, чтобы я, так сказать, нагадил в собственную постель. Я оказался здесь только потому, что напился, был арестован и таким образом сделался пешкой в какой-то ответственной дребедени по спасению престижа. Я долго сидел на балконе и думал про множество всякой всячины. И прежде всего, в эту всячину затесалось подозрение, что мои странные и неуправляемые инстинкты могут со мной сотворить прежде, чем я получу шанс стать богатым. Независимо от того, как мне хотелось всех тех вещей, на покупку которых требовались деньги, какой-то дьявольский поток нес меня в противоположном направлении – к анархии, бедности и безумию. Таким образом рассеивалась дурманящая иллюзия, что человек может прожить достойную жизнь, не сдавая себя в наем в качестве Иуды. Наконец я окончательно напился и отправился в постель. Утром Мартин меня разбудил, и мы позавтракали в аптеке закусочной, прежде чем отбыть к Сент-Томасу. Денек был яркий и голубой. Переправа получилась знатная. К тому времени, как мы вошли в бухту Шарлотты Амалии, я забыл и про Вьекес, и про Зимбургера, и про все остальное.